Едва пробило 8. Он обычно приходил прямо из дома, попрощавшись с начинавшей толстеть женушкой, и отправлялся позабавиться с кем-нибудь посимпатичней по дороге на работу. Сегодня Дима, пожалуй, за ними понаблюдает. Вроде как экзамен. Он должен знать, начнут они, наконец, трахаться как следует, или ему придется продолжить обучение. Начнет с той, что живет в комнате Грояускас. Он ее специально туда поселил. Она на нее похожа, так что пусть забирает ее клиентов. Она навела марафет, как он и сказал. Надела белье, которое хотел клиент. Вышло неплохо. В дверь постучали. Она посмотрела в зеркало, подошла к двери, которая не была заперта. Ведь Дима тут. Она улыбнулась клиенту в сером блестящем пиджаке, светло-голубой рубашке и черных брюках. Улыбочка. Она продолжала улыбаться. И когда он плюнул? Небрежно, словно уронил плевок к ее ногам в черных туфлях на высоком каблуке. Он ткнул пальцем. Прямой такой палец, прямо вниз. Она наклонилась, по-прежнему улыбаясь ему, как и должна была. Оперлась на руки. Почти свернулась в комок. Носом коснулась пола. На языке что-то холодное. Это она слизнула плевок. Проглотила. Поднялась. Закрыла глаза. Со всего размаху он отвесил ей оплеуху. Она улыбалась. Все время улыбалась клиенту, как ее научили. Дмитрию понравилось то, что он увидел. Он показал мужчине в сером пиджаке большой палец, и тот показал большой палец в ответ. Она хорошо обучалась. Теперь он может принимать на нее заказы. А Лидия Грояускас больше не нужна. Он всегда боялся именно того мгновения, когда самолет касался земли. Звук выпускаемых шасси, посадочная полоса в иллюминаторе, которая становилась все четче, первое соприкосновение с асфальтом. С годами ничего не изменилось. Страх наваливался на него в каждом полете. А уж в таком самолете 33 кресла, встать во весь рост невозможно. Все то время, пока самолет мчался, подскакивая, ударяясь обо что-то по полосе, он страшно жалел, что решил лететь. Свен Сундквист снова ожил. Вышел из самолета, покинул Орландо и всего за полчаса добрался до Стокгольма. Как будто путь в город с северной стороны ни с того ни с сего опустел. Мысли. Привести их в порядок непросто. Он словно был в нескольких местах одновременно. Впервые обнимал обнаженную Аниту, и ему снова было 16. Стоял рядом с Йохумом Лангом на лестнице, когда тот бил смертным боем Ольдууса. Лежал вместе с Лидией Грояускас на полу морга, рядом с человеком, которого она ненавидела. Нес по Пномпеню годовалого Йонаса, который через 2 недели назовет его папой. Сидел в китайском ресторане в Клайпеде, а напротив сидела Алена Слюсарева в красном свитере и рассказывала ему о 3 годах унижений и... И все это, чтобы только не думать об Эверте. Возле Солинского туннеля велись дорожные работы. 2 ряда машин здесь сливались в один, выстраиваясь в длинную очередь. Он притормозил, остановился, тронулся, притормозил, остановился. Огляделся. Все сидели по своим машинам и делали то же самое. Убивали время. Все как один смотрели прямо вперед, и каждый думал о своем, о своих собственных Эвертах. Его передернуло, как бывает, когда чувствуешь отвращение. Он решил поехать дальше, чем хотел. Пересечь город и двигаться на юг до самой Эриковой горы. Она должна быть там. Лена Нордваль. Ему нужно потянуть время. Он частенько сиживал на этой жесткой деревянной скамье, ожидая окончания пустых речей в защиту не признающего свою вину преступника. Пока в торжественном зале судебных заседаний было тихо, кроме них двоих никого не было. Эверту Гренсу нравилось тут, в старом здании суда, несмотря на жесткие скамьи и снующих туда-сюда юристов.